Глава 21. «Как я и обещала», — обратилась к Эллу Томасу после проведенного осмотра. «Вот эти фолианты». Окинула глазами стоящие на стеллажах, хоть и весьма старинные, но хорошо сохранившиеся книги. «Теперь в вашем распоряжении. Выбирайте любой приглянувшийся том». Зрачки доктора расширились от предвкушения, а лицо засияло от радости. Как же все-таки мало нужно некоторым людям для счастья. Но доктор был не просто человеком. Еще долго я буду благодарить его за спасение отца и мое, пусть и медленное, но все же восстановление. «Не могу отказать себе в таком удовольствии». Внимательным взглядом из-под очков осмотрел экземпляры, кончиками пальцев едва касаясь старинных переплетов. Сколько уважения и трепета чувствовалось в его движениях. «Пожалуй, остановлюсь на этой». Аккуратно потянув увесистый томик за корешок, вытащил книгу в темно-красном, словно бархатном одеянии с полки и медленно, будто держа в руках хрупкое сокровище, открыл ее. «У вашего отца отменный вкус», — заметил он, все больше погружаясь в беглое чтение. «Большое счастье, что библиотека осталась в целости и сохранности». Не могла не согласиться. Кажется, эта часть дома — единственная, что Валерия не смогла прибрать к своим алчным до денег ручкам. В какой-то момент мне пришлось одернуть себя от этих мыслей. Сложно было окончательно поверить в смерть мачехи. И какая-то часть меня, весьма совестливая, скорее душа Марии Ивановны, испытывала некую неловкость при плохих воспоминаниях об этой женщине. С другой стороны, своим появлением она принесла слишком много бед и страданий в этот дом. Констатация фактов и ничего лишнего. В конце концов, делов она натворила немало. И даже после весьма трагической кончины эта история, чувствую, только набирает обороты. С легкой улыбкой кивнула доктору. «Библиотека моего отца всегда в вашем распоряжении. Думаю, давно здесь не было таких преданных и жадных до чтения посетителей». «Вы так любезны». Лучезарная улыбка Эл Пикерстона могла заменить полуденное солнце. «Обещаю бережно относиться к каждому тому». С этими словами он еще раз осмотрел книгу и подытожил. «Ценнейший экземпляр. Спасибо, Эль Глория. Я возьму на пару дней этот фолиант». Я просто кивнула, и доктор тут же убрал книгу в свой кожаный саквояж. Я проводила его до входной двери, и мы тепло попрощались. «И пожалуйста, Эль Глория». Голос мужчины стал чуть тише и более серьезным. «Берегите себя. Не забывайте о моих рекомендациях. И ни в коем случае не геройствуйте». Неужели он не только магичит, но и умеет читать мысли? «Поберегите ваши тенны», — продолжил он, глядя на мое слегка недоуменное лицо. «Они хорошо заживают. Так дайте им время заткнуться полностью». С этими словами фигура доктора нырнула в открытую дверь. Как только гость покинул порог дома, с грустью огляделась по сторонам. Бедный особняк. Медленно бродя по опустевшим во всех смыслах коридорам, думала я. От былого величия остались только лишь воспоминания. Хотя не только оно. Было в этом еще что-то, едва уловимое, но определенно присутствующее, что можно было почувствовать лишь макканалами. Хотя и моих уцелевших теннов было вполне достаточно. Проводя руками по голым стенам, я ощутила остатки отцовской магии. Она была везде, в каждом кирпичике, в дверях. Не зря же артефакты были завязаны на Эл Патрика. Словно душа дома, магические потоки проходили тонкими струйками по каждому сантиметру пола, потолка, переходя все выше или же вовсе спускаясь к самому фундаменту. Да, спасибо Валерии и ее сыночку, что запустили поместье до плачевного состояния. Но лишь малая часть людей, вроде меня, доктора Эл Пикерстона или других магов, могли понять, что дом завязан на дух его владельца. И в точности передает его состояние. Остановившись возле стены, приложила две руки к холодному камню и внимательно прислушалась к ощущениям. Нет, я не магичила, а лишь пропускала через себя дух дома, который словно в неком симбиозе и единении передавал состояние моего отца. Дом болел. Так же, как и Эл Патрик. «Это временно», — обратилась я в пустоту. «Все обязательно наладится. Я обещаю». На удивление, есть совершенно не хотелось. Несмотря на это, заскочила на кухню. Наспех состряпала себе бутерброд. Дожевывая последний кусочек, обещала приготовить что-то куда съестное и более сытное. А после, почувствовав легкое насыщение, вполне достаточное, направилась в отцовскую мастерскую. Часы сами себя не починят. Да и деньги сейчас очень и очень нужны. Напольное монструозное творение отца величественно переливалось в солнечных бликах, которые словно скользили по гладкому корпусу из красного дерева. Тяжелый золотистый маятник оставался неподвижен. Но это пока. Для себя решила, не выйду отсюда ровно до тех пор, пока не починю эти часы. Глории это не под силу. А вот Мария Ивановна, та еще мастерица на все руки. А отсутствие жильцов в доме, не считая лейтенанта. Но вряд ли она меня побеспокоит сейчас. Даже к лучшему. Раз уж Катерина однажды сильно удивилась тому, как ловко я сняла старинную ручку с отцовской двери, то представляю, сколько ненужных вопросов возникло бы сейчас. Хотя спуститься все-таки было нужно. Для того, чтобы забрать необходимые инструменты, которые я принесла из цеха. Мастер Пит быстро собрал для меня все необходимое. А также забрать перышко. Неизвестно, как долго я провожкаюсь с ремонтом. А оставлять птаху, да еще и такую редкую и ценную одну, попросту боялась. Наверняка бывшие хозяева уже заметили пропажу мэжика. Будешь наблюдать за процессом. Легонько погладила пташку по головке, расположив ее на подоконнике прямо напротив, в лучах солнца. Моя новая подружка зажмурилась от удовольствия. «И-пи!» Ну, вот и договорились. Не переставала удивляться милоте этого маленького и такого беззащитного существа. Нацепив очки с одним окуляром с многократным приближением, ремонт часов — ювелирная работа, а винтики в механизмах бывают уж совсем крошечными. Принялась за работу. И пусть мне казалось, что я докопалась до истинной причины поломки, с начинкой этого гиганта пришлось изрядно повозиться. Часовщик-реставратор из меня вышел бы то, что надо. Самое сложное и кропотливое — вынуть механизм из часов, не повредив дорогую древесину. И если цельные внутренности открутить, вытащить со всех сторон и внимательно рассмотреть под лупой, не составляло особого труда, то с покорёженными деталями все было куда сложнее и кропотливее. Закусив кончик языка от напряжения и стараясь практически не дышать, старалась открутить оплавленные детали. Это оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Время остановилось. В комнате повисло тотальное напряжение и концентрация. Даже перышко, подбадривающее меня до этого своим легким чириканьем, притихло и не сводило своих блестящих глазок пуговиц с меня. По лбу стекала капелька пота, весьма назойливая и очень неприятная. Но я почти справилась. И вот спустя, как мне показалось, бесконечность, все детали, подлежавшие ремонту, были извлечены. Моя теория подтвердилась. Все поломки, пусть и не совсем легко, но все же устранимы. И даже без использования магии. Повезло мне, что маг-энергии в основном блоке было предостаточно, иначе все мои труды были бы насмарку. «Хиппи!» Переводя дыхание, взглянула на мэжик, с любопытством изучающая все эти винтики и замудренные механизмы. «Половина дела сделана», — подбадривая себя, кивнула своей внимательной собеседнице. «По крайней мере, хотелось в это верить. Знаете ли вы, сколько деталей находится в часах? Вот и я не знала, что их может быть настолько много. А ведь каждое из них необходимо было проверить, соединить обратно в часть большого и очень сложного организма, и при этом не сойти с ума». Радовало, что среди этих бесконечных шестеренок удалось-таки найти и устранить поломку. Постепенно все детали, начиная от самых больших и заканчивая практически микроскопическими, в толщину с человеческий волос, заняли свои места. Все это время мэжик внимательно следила за каждым моим действием. Птичка предпринимала отчаянные попытки вспорхнуть и занять почетное место на моем плече. Но отсутствие крыльев не оставляли ей ни малейшего шанса. В последний раз, подпрыгнув на месте, малютка отчаянно пискнула и поникла. Легко было понять, что происходит в этой маленькой головке. «Интересно, как ты оказалась около моего дома? И потом на подоконнике мастера Элгастона?» — Задумчиво спросила я ее. «Тайну, которую пока мне не разгадать, ведь так?» «Пи-ип!» Склонив голову на бок, блеснула глазками-бусинками перышко. «Ладно», вздохнула я устало. «Мы обязательно что-нибудь придумаем, перышко». Немного отвлекшись, чтобы расслабить свое затекшее тело, обратилась к птахе. Со стороны это выглядело весьма странно, но было очевидно. Она прекрасно понимает каждое мое слово. Да и уж очень сильно хотелось помочь ей. Неожиданно в моей голове, словно яркая лампочка, появилась просто гениальная идея. «Мне кажется, я знаю, что мы можем сделать в этой ситуации!» — ободряюще воскликнула я.